И тут случилось чудо. К полному изумлению четверых животных, которые были так поглощены спасением утопающего, что не заметили нависшего над ними вертолета. Неожиданно и пугающе на них упала его тень. Их оглушил треск мотора, и поверхность воды покрылась зябью, взбудораженная потоком воздуха от крутящегося винта, когда пилот опустил машину на уровень верхушек деревьев. Выглядывая из люка, наблюдатель перегнулся и стал давать указания пилоту. На конце же спасательного троса повис механик над самой головой свинаря. «Немного выше, назад, чуть ниже». Затем последовало «так держать». И спасатель обвязал тросом свинаря под мышками и поднял руку, подавая сигнал наверх. После этого большая, странная птица с легкостью вздернула вверх тяжелого служителя, словно паука на паутине, и втянула его в себя. Подумав, она положила еще одно коричневое яйцо на берег возле сквайра и его супруги, а потом развернулась и улетела прочь. Запруда успокоилась, поверхность стала опять гладкой, спасительный кол унесло водопадом, щетинки на спинах у больших свиней улеглись. Шпунтик стал приходить в себя, стараясь совладать с дрожью, охватившей его от возбуждения и ужаса перед происходящим. Все присутствующие реагировали на случившееся по-разному. «Она его проглотила», — со страхом проговорил Шпунтик. «Неважно, зато ты цел и невредим». С облегчением произнесла миссис Барлилов. «Клянусь святым Антонием, что это была за чертовщина!» — сердито сказал Сквайр. «Это был вертолет!» — насмешливо ответила Фелисити. Наступило молчание. Все с жадностью уплетали земляные каштаны. «Потрясающе!» — выговорил Сквайр с полным ртом. «Треклятый свинарь не имел, понимаете, права улетать ни с того ни с сего. Я думаю, мы отправимся домой, когда поедим. Уж я ему все выскажу, что я о нем думаю. В конце концов, ты и твоя знакомая спасли ему жизнь, а? Жизнь мне спасли. Жизнь спасли, — бормотал свинарь, лежа на полу стрекочущей машине. А я-то их называл тупыми, безмозглыми, некультурными, противными. Они вот что для меня сделали. Я их отблагодарю, непременно отблагодарю. Вот увидите. Да-да, старина, — успокаивала его команда. Расслабься, не волнуйся так. Скоро мы тебя доставим в больницу. — В больницу? — завопил свинарь, пытаясь встать на ноги. — Не хочу я в больницу. Везите меня на ферму. У меня работы по горло. Я должен приготовить все к их возвращению. Глава 18. Без вести пропавший. К вечеру все стадо испытывало приятное ощущение сытости. А свинарь опять испытывал мучительное чувство голода. Он стоял подле вертолета, опустившегося прямо во дворе, и смотрел на бетонный фундамент, где раньше находился сарай с кормом. Свинарь промок. Он был потрясен. Его неповоротливый мозг почти бездействовал. Если в голове у него и шевелились какие-то мысли, то только об еде. «Но больше никакой свинины нет уж, спасибо, никогда в жизни!» — медленно сказал он себе. «Никогда в жизни!» «И утятины тоже. После того, что они для меня сделали, ни за что!» И тут, словно читая его мысли, пилот сказал. «Слушай, ты, наверное, здорово проголодался, старина. Мы-то отлично позавтракали яичницей с беконом». Свинарь вздрогнул. «А ты, небось, несколько дней не ел. На, возьми мои бутерброды, они с колбасным фаршем». «Не могу», — тихим голосом ответил свинарь. Думая, что он стесняется, наблюдатель сказал дружелюбным тоном. «Ну, тогда я тебе кое-что получше предложу, старина. Возьми мой сэндвич, он с утиным паштетом». «Ой, нет, не могу!» Еще более несчастным голосом отозвался свинарь. «Бери мои!» И механик протянул ему большой пакет с толстыми сэндвичами. «Но они не особо вкусные». «А с чем они?» Дрожащим голосом осведомился свинарь. «С дрожжевой пастой», — ответил механик, и в удивлении отпрыгнул назад, так как свинарь с восторженным рычанием вырвал у него пакет, сорвал обертку и стал запихивать в рот всю пачку целиком. Команда вертолета молча следила за тем, как свинарь жует и перемалывает крепкими желтыми зубами бутерброды. Его большие ноздри раздувались, маленькие глазки закрылись от блаженства. «Не мудрено, что он такой толстый, как свинья», — подумал пилот. «А еще говорят, свинья прожорливая», — подумал наблюдатель. «Лопни мои глаза, свинья!» — да и только, — подумал механик, когда, хрюкнув от удовольствия, свинарь прикончил сэндвичи с дрожжевой смесью и облизал толстые губы, чтобы ни крошки не пропало. И, словно угадав мысли вертолетной команды, свинарь неожиданно крикнул: «Свиньи!» «Что с тобой?» Мужчины нервно отскочили. «Свиньи! Мои свиньи! Там!» И свинарь махнул в сторону приюта отдохновения. «Они там, наверное, с голоду помирают. Надо им корму дать. Как-то надо сарай обратно перетащить». Ему объяснили, что с вертолета сбросили достаточно, по их мнению, корма. А потом пилот сказал: «А что, та лачуга, что мы видели, когда тебя из воды вытаскивали, есть твой сарай с кормом? Он самый», — подтвердил свинарь. «Как он туда попал?» «Приплыл». «А раз так», — сказал пилот, — «может, мы его тебе доставим на буксире? Клен уплыл, то и приплыть может. Там ему не место». И они дали свинарю сухую одежду и, оставив одного, полетели вниз по течению. По пути им повстречалась черно-белая утка. Она держала путь в сторону фермы. Фелисити приземлилась на свой ольховый насест и осмотрелась. Вдалеке, на территории приюта, виднелось стадо. Свиньи лежали, нежись на солнышке. Подальше Фелисити увидела две фигуры — Сквайра и миссис Барлилав. Те шлепали по воде к дому. Поблизости на ферме трудился в поте лица свинарь. Выметал из стойла и загонов остатки воды и притаскивал охапки сухой соломы из сеновала, куда вода не дошла. Надо было видеть это живописное зрелище. Свинарь в темно-синем комбинезоне и летных сапогах. «Жизнь возвращается в нормальное русло», — подумала утка.